Потом она направилась по длинному, обшитому панелями коридору, поскрипывая белым накрахмальным фартуком и стуча тяжелыми башмаками по цветному кафелю. Спустя мгновение Кэмпион увидел своего старого приятеля. Маркус Фезерстоун поднялся с кресла с высокой спинкой, стоявшего перед камином, и направился ему навстречу. Это был высокий мужчина, примерно 28 лет, от роду, наружность которого соответствовала его возрасту и воспитанию. Он был одет с нарочитой небрежностью, костюм хорошего покроя был ему явно великоват, а вьющиеся рыжевато-каштановые волосы были слегка растрепаны и немного длинноваты с точки зрения тогдашней моды. Его худое, аскетичное лицо было довольно красивым, хотя по его поведению было видно, что ему очень хочется выглядеть старше и солиднее своих лет. Но в момент встречи, несмотря на попытки продемонстрировать некоторое превосходство над Кэмпионом, он был в самой настоящей панике. Он пересек комнату и пожал руку Кэмпиону. «Привет, Кэмпион! Я так рад вашему приезду!» — сказал он. «Боюсь, то, что я считал мухой, оказалось все-таки слоном». «Не хотите ли подкрепиться?» — спросил он, указав на обеденный стол. Он говорил короткими фразами, что производило впечатление робости, совершенно не вязавшееся с его вполне непринужденными манерами. В ярком свете огромной хрустальной люстры, висевшей над столом, лицо Кэмпиона казалось еще менее выразительным, чем обычно, а когда он заговорил, его голос звучал нерешительно и не выражал никаких эмоций. «Я просмотрел газеты перед тем, как сюда приехать», — сказал он. «Плохо дело». Маркус посмотрел на него внимательно, но лицо его приятеля было серьезным и только. Кэмпион продолжал говорить, как всегда, перепрыгивая с одной мысли на другую, что так раздражало многих его знакомых. «Я высадил мисс Блаунт у Сократис Клоуз. Очаровательная девушка, примите мои поздравления, Маркус». Слишком яркий свет, полированное ореховое дерево и сверкающие серебряные приборы в сочетании с прохладным воздухом комнаты каким-то образом подчеркивали формальный характер неожиданной встречи старых знакомых. Кэмпион принимал все более и более отстраненный вид, а Маркус, который был холодноват от природы, через некоторое время и вовсе замолчал. Кэмпион отведал холодной свинины с серьезностью, соответствующим моменту. Маркус вежливо ухаживал за ним, в точности следуя правилам этикета, в соответствии с которыми вновь прибывшего гостя нужно было немедленно накормить и желательно какими-нибудь холодными закусками. Что же касается Кэмпиона, он, казалось, не видел в этой ситуации ничего необычного. Похоже было, что угощаться ветчиной на месте случившейся трагедии было для него самым обычным делом. Только покончив с трапезой и вежливо приняв предложенную ему сигарету, он взглянул на Маркуса с любезной улыбкой и непринужденным тоном, слегка повысив голос, спросил: «Много ли убийств случается у вас в это время года?» Маркус в изумлении уставился на него и медленно покрылся краской. «Вы все такой же шут проклятый, Кэмпион!» — взорвался он. «У меня было чувство, что вы надо мной потешаетесь все это время, пока вы ели». «И вовсе нет», — ответил Кэмпион. «Я просто вспоминал. Вы ведь получили вашу голубую университетскую форму за хорошие манеры, не так ли?» Маркус улыбнулся, что сразу придало его лицу более человечный вид. Но уже в следующий момент он снова стал серьезен и обеспокоен. «Послушайте», — начал он, — «мне не хочется, чтобы вы думали, что я вызвал вас сюда по ничтожному поводу. Дело в том, что я действительно нахожусь в полной растерянности», — нерешительно добавил он. Кэмпион взмахнул рукой и запротестовал. «Дорогой мой, ну, конечно, я сделаю все, что смогу», —